пути. И с тоской и отвращением почувствовали, что спокойный ужин при мирном свете лампы закончится постыдной бурной сценой. — Вы, мой дорогой Мирумечи, — прервала любовника Мария Грация, глядя ему в лицо широко раскрытыми глазами, — только что проявили непростительное легкомыслие. Я не принадлежу к числу ваших модных и бесстыдных приятельниц, которые думают только о развлечениях и деньгах. Сегодня один любовник, завтра другой, лишь бы повеселиться. О, нет, вы ошибаетесь. Я отнюдь не похожа на этих сеньор. Мне и в голову не приходило, что я принадлежу к тем женщинам, все больше распаляясь, продолжала Мария Грация, которые могли бы вас кое-чему научить, вас и вам подобных, но из чувства редкой в наши дни деликатности, а может даже по недомыслию, я никогда себя не выпячиваю, не говорю о себе, и потому остаюсь непонятой и недооцененной по достоинству. Однако, если я слишком добра, скромна и великодушна, это еще не значит, что кому-либо позволено оскорблять меня при всяком удобном случае. Она в последний раз пронзила любовника гневным взглядом, опустила глаза и принялась меланхолично перекладывать лежавшие перед ней вилки и ложки. На лицах у всех остальных отразилось величайшее уныние. — Но у меня и в мыслях не было оскорбить вас, — миролюбиво ответил Лев. — Да и что я такого сказал, что из всех четверых я один доволен жизнью? — О, вполне понятно. С явным намеком сказала Мария Грация. — У вас нет причин быть ею недовольным. — Послушай, мама, — вмешалась в разговор Карла. Он не сказал ничего обидного. Карлой овладела отчаяние. Покончить со всем, — думала она, глядя на перезрелую и по-детски обидчивую мать, которая, опустив голову, казалось, пережевывала свою ревность. Покончить со всем этим, любой ценой изменить жизнь. В голову приходили самые нелепые идеи — уйти из дому, раствориться в лабиринте улиц. На память пришли вкрадчивые слова Лео: «Тебе нужен такой человек, как я. Это будет настоящим концом всего и концом ее долготерпения. Он или другой, не все ли равно?» — подумала она. Она перевела взгляд с матери на лицо Лео. Вот они, неизменные лица спутников ее жизни. Упрямые, тупые, неспособные понять ее порывы. Она опустила глаза и уставилась в тарелку, где остывший соус уже подернулся пленкой. — А ты вообще помолчи, — приказала мать Карли, — тебе этого не понять. — Уважаемая сеньора, — протестующе воскликнул Лео, — я тоже ничего не понял. — Вы, — хмуря брови многозначительно сказала Мария Грация, — вы отлично меня поняли. — Возможно. Пожав плечами, ответил Лео. — Но молчите, ни слова больше, — прервала его Мария Грация. — Для вас самое лучшее тоже помолчать. На вашем месте я была бы тише воды, ниже травы. В столовой стало совсем тихо. Вошла служанка и быстро убрала посуду. — Ну, кажется, буря миновала, и скоро проглянет солнце, — подумал Микеле, видя, как постепенно проясняется лицо матери. Он поднял голову и без тени улыбки спросил: «Итак, инцидент исчерпан?» «Безусловно», — подтвердил Лев. «Мы с твоей матерью помирились. Разве мы с вами не помирились, сеньор?» На крашенном лице Марии Грации мелькнула слабая улыбка. Она отлично знала этот вкрадчивый голос еще с тех лучших времен, когда была молода, а любовник был ей верен. — Вы думаете, Мирумечи, — сказала она, кокетливо поглядев на свои холеные руки, — что так легко взять и простить? Сцена становилась явно сентиментальной. Карла задрожала от обиды и опустила глаза. Микеле презрительно усмехнулся. — Все ясно. Мир заключен. Обнимитесь, и не будем об этом больше вспоминать. — Прощать? — шутовской важностью объявил Лео. — Долг каждого доброго христианина. — Черт бы ее побрал, — подумал он. — Счастье еще, что дочь вполне заменяет мне мать. Он, не повернув головы, украдкой бросил взгляд на Карлу. Пухлые красные губы, чувственно еще больше.